Глава 25. Баба Гуля. Как немедленно ехали дружинники, берегущие здоровье десятника, но все же они были конные. И пеший рыцарь, сопровождающий даму, постоянно отставал. Пиндаль же вообще шел, держась в шагах в 10 позади барона, почти не смотря под ноги, а восхищенно разглядывая попеременно то жердь, то шкуру, из-за чего время от времени падал. День уже давно занялся, весело светило солнышко, щебетала мелкая птичья сволочь, а рыцарь учил княжну говорить по-русски. Почему по-русски? Потому что между франкским или английским и польским гораздо более глубокая пропасть, не говоря уже о китайском. Кроме того, по Руси она бродила уже давно и кое-чего понахваталась. Успехи княжны поражали, и Константин почти перестал думать о довольно непростой дилемме. С одной стороны, разговаривать со своей дамой время от времени полагается. С другой, он, как истинный рыцарь, не мог допустить, чтобы Дымов, пусть и из благих соображений, совершил рукоприкладство по отношению к Данунашке. После этого по всем правилам полагается убить наглеца, а посадник рыцарю нравился. Да и что-то говорило барону, что нет у него шансов против этого весельчака. Нет, рыцарь не боялся. Просто не хотел портить зарождающуюся дружбу дуэлью до смерти. Обычно после такого даже самой крепкой привязанности наступают кранты. Шли они неспешно. И тот путь, который ночью занял у Константина минут 15, грозил растянуться часа на 3-4. Примерно на середине пути они увидели сидящую у обочины грязноватую старушку. В это время княжна обучалась правильному произношению, с точки зрения Франка Полбу, русского звука «я». Дружинники, ведущие на поводу лошадь окончательно ослабевшего десятника, ушли уже далеко вперед. Старушка, опершись о собранную ранее вязанку хвороста, с кряхтением поднялась и в пояс поклонилась Константину. «Здоровья тебе и всяческих побед, богатырь! Хе-хе! И тебе, красавица! Хе-хе! Радости! Помогите бедной женщине, чем не жалко! Хе-хе!» Согнуться-то она согнулась, а вот разогнуться уже не смогла. Так и стояла, поскрипывая и постановая. Рыцарь задумался. Что-то было не так с этой бабкой. И почему просит она не ради Христа, как всем официальным нищим положено? В этот момент княжна подбежала к уже начинающей плакать старушке и, положив ей руки на виски, нежно зашептала на смеси польского и русского. Ногти слегка засветились, и бабка стала выглядеть намного лучше. А вот Данунашка, напротив, слегка покачнулась и побледнела. «Будь здрава, дитя», — сказала бабулька. «Давно уже так хорошо старой бабе Гули не было. Доброе у тебя сердце». Девушка через силу улыбнулась и кивнула. «Хороша твоя подруга, богатырь». Старушка, после прикосновения княжны, переставшая кашлять и кряхтеть, пристально всмотрелась сначала в глаза рыцаря, потом в очи княжны. «Помогла бабушке. Не заради корысти и не для удачи, и не во имя души спасения, и даже без просьбы. А ты? Вот ты, богатырь, сможешь мне чем помочь? Али будем считать, девчина твоя справилась?» «Он есть борзой», — попыталась помочь княжна. «Сильно храбрый, отваженный, правдивый, то есть настоящий межчижна». «Ах, вот оно как!» — пробормотала бабка, не отводя взгляда от чела пани Рошек. Старуха коснулась своей лапкой белоснежной ручки княжны, и та будто застыла на середине фразы. «У меня нет ни денег, ни еды, добрая женщина», — проговорил, еще не понявший, что произошло, рыцарь. «Если хочешь, я могу сопроводить тебя до твоего пристанища, а слуга мой донесет твою вязанку». «И на том спасибо, добрый молодец», — Гуля сказала. «Избушка моя недалече, вон за той горкой лесок, да там чуток наискосок», — Гуля сказала. «Да ты можешь и не утруждаться. Отпусти свою подругу. Хвороста немного. Такая молодая, сильная девушка легко справится», — Гуля сказала. «А ты ступай, жди ее у погоста», — Гуля сказала. «Вы же туда путь держите», — Гуля сказала. «Она поможет, да прибежит сразу», — Гуля сказала. «Ох, я была бы моложе лет на 300, тоже к такому молодцу прибежала, ух, прибежала бы, хи-хи-хи, и слугу своего забирай, Гуля сказала!» Ноги сами понесли Константина по дороге, хоть он и не хотел оставлять свою даму сердца в одиночестве. За ним в припрыжку бежал Пиндаль с абсолютно ничего не выражающими пустыми глазами, но все еще любовно прижимающий к груди дрыны шкуру. Каждая фраза старухи, и особенно эта самая Гуля сказала, будто раскаленным гвоздем жгла разум барона. Он даже помыслить не мог ослушаться. И вдруг, когда он сделал уже не менее 3 дюжин шагов, «Ами-ми-ми-ми-минь!» Колобок катался вокруг бабки, а та сучковатой клюкой пыталась его пришибить. Но то ли возраст сказывался, то ли атмосферное давление на бабкину гипертонию повлияло. Но юркий шарик ловко уворачивался от града сыплющихся на него ударов и не переставал истошно орать. «Колдунья!» — понял догадливый крестоносец. «Ведьма!» И с громким воплем Ави Мария бросился назад, обнажая на ходу меч. Наконец бабка, наверное, случайно попала по колобку, и тот, будто мячик отскочив от клюки, с громким «ми-и-и» улетел в кусты. «Дьявол, тебя побери!» — вскрикнула старуха, увидев бегущего к ней решительно настроенного рыцаря. В одно мгновение она перекинула безвольное тело Данунашки через вязанку. Молодцевато взбрыкнув ногами, уселась верхом и, совсем не по-старушечье, свистнула в 2 пальца. И вязанка полетела. Подпрыгнувший с разбегу Константин не дотянулся до нижнего края всего наполовину ладони. И это было вдвойне обидно. Стал озираться, ища чем бы подбить летающую бабку. Из кустов, обиженными мимикая, вылез колобок. И барон придумал. «Мии!»